Глава 11. Было уже 8:10, когда мне удалось наконец-то поймать машину. Чисто или нечисто внутри этого автомобиля мне было совершенно неважно. Главное ехать. Быстрее. «А где конкретно?» «Проспект Мира длинный», — спросил меня худой и коротко стриженный водитель. «Я не помню номер дома. Там покажу. Мне прямо на проспекте, ну то есть сворачивать никуда не нужно. Походу справа». Я нервничал и с трудом формулировал. «Хорошо, понятно», — сказал водитель. «А мы торопимся?» «Мы просто опаздываем», — быстро ответил я. «Ну, если мы спешим, то можно попробовать», — запел он обычную водительскую песню. «Конечно, конечно, разумеется, если доедем за 40 минут», — прервал я его без того ясное высказывание. «Я не обижу». Машин было отчаянно много, опоздать можно было запросто. Начало 8-го, шутка ли? Москва почти не двигалась. Но мой водитель, он имел удивительную манеру вождения. Очень худой и высокий, он сидел, не откинувшись на спинку сиденья, а наоборот. Он как бы склонился над рулем и, казалось, старался упереться носом в лобовое стекло. Он постоянно двигал своими длинными руками и ногами, жал на педали, переключал скорость и беспрерывно рулил. Он вертел своей остроконечной головой и высматривал каждую возможную лазейку. Как только он ее находил, тут же делал рывок туда, и при этом он, не умолкая, комментировал действия других водителей. Обгоняя кого-нибудь, обязательно оглядывался и говорил: «Ну, конечно, в очках, баран, не видит нихуя!» Или «Баба, я так и думал!» Или «Где же они права покупают, а?» И так далее. Он чувствовал себя на улице, как на войне. Он как бы пробивался вперед короткими перебежками, постоянно анализировал изменяющуюся оперативную обстановку и моментально принимал решения. Машина у него была тоже почти военная. В ней отсутствовали какие-либо излишества. Там, где должно было находиться радио, зияла черная дыра. И из тьмы торчали провода. Водитель перехватил мой взгляд. «Украли. Месяц назад уже. Поссать отошел, прихожу, нету. Я думал, на такое радио вообще ни у кого не встанет. Не-е-е, все воруют», — он говорил быстро, как будто стрелял короткими очередями. «Этой машине уже 15 лет. И все равно, только за этот год уже 3 раза пытались угнать. Но кроме меня ее никто не заведет. Так что бесполезно». Говоря это, он сунул в рот сигарету и прикурил. «Простите», — тут же сказал я. «Вы не могли бы не курить? У меня астма», — соврал я. Я не хотел, чтобы он курил. Мне это совсем не мешало, но я не желал пропахнуть дымом перед встречей с ней. Про астму я соврал, чтобы водитель не обижался. «Извиняюсь», — сказал он и проворно выкинул сигарету в приоткрытое окно. Он ужасно резко разгонял свой полностью разболтанный автомобиль, который гремел каждой деталью, и также резко тормозил. Я по привычке тоже давил ногой на несуществующий тормоз. «Не тормози, не тормози!» Мои движения не укрылись этого внимания. «Не бойся, я на скорой помощи раньше работал. Доедем, не ссы». Он продолжал постоянно что-то говорить, а я понял, что так боюсь опоздать. Хотя чего было так бояться, если взглянуть на ситуацию иначе? Ну, насколько я могу опоздать? Ну, на 10 минут. Что, она не поймет? Да поймет, конечно. Ну, будет у нас не 30 минут, а 20, ну и что? Для того, чтобы сказать ей, что я хочу сказать, достаточно минуты. А если я не решусь сказать ей сегодня, что я ее люблю, как никогда не любил, то тут хоть 2 часа, хоть 3, но почему-то было ясно, что опаздывать нельзя. Лучше приехать минут на 5-10 раньше. Хотелось отдышаться перед встречей. Мы двигались очень медленно. Водитель был хоть и молодец, но не мог сделать невозможного. Я сжался в комок и уставился в одну точку. Анализ ситуации, что, мол, ничего страшного, если опоздаю, не помогал совершенно. Если бы я знал, что может быть 1 шанс из миллиона, что опоздаю, я бы не поехал к Максу в ресторан, а приехал бы в назначенное место сразу. Сидел бы там спокойно и ждал. Я смотрел в одну точку невидящим расфокусированным взглядом. Я слышал и не слышал болтовню водителя рядом со мной, шум улицы вокруг меня, стук сердца внутри. Я прямо-таки физически чувствовал, как этот огромный город ворует, высасывает из меня мое время. Как Москва со всеми своими предельными силами множит мое переживание. Чтобы беспрерывно не смотреть на часы, я закрыл глаза и... Я увидел весну. Меня никто не провожал и не мог провожать. Я стоял на перроне рядом со своим вагоном. Был один из первых откровенных весенних дней. Очень яркое солнце, очень высокое небо и ужасно отчетливые оттаявшие запахи. Возле здания вокзала играл небольшой духовой оркестр. Народу было очень много. Военные, офицеры и низшие чины успели убрать грубую зимнюю форму. Все были элегантные, наглаженные при орденах и медалях. Женщины тоже были нарядные, с прическами, во всем светлом. Возле моего вагона стояли только пары, кроме меня. Я был один. В этом вагоне уезжали офицеры, выписанные из госпиталя после ранений. Они стояли со своими барышнями и дамами. Кто-то молчал, кто-то без остановки говорил, но все смотрели друг другу в глаза и держались за руки. Наш эшелон уходил далеко. Маленькие погоны и нашивки всех родов войск, а также пилотки, фуражки, бескозырки. Хвост состава отвели новобранцев. Их уже загнали в вагоны. Они высовывались во все окна и прощались со своими. Там столпились в основном взрослые женщины. Они жались к окнам, что-то быстро говорили, боясь не успеть сказать все-все. Возле этих последних вагонов слезы текли ручьями. Возле нашего слезы капали. Но эти слезы были слезами настоящего расставания. Те, кто прощались здесь, знали или догадывались, что больше никогда не увидятся. В любом случае. Подходя к вокзалу, несмотря на грубое нарушение формы одежды, я полностью расстегнул плащ и две верхних пуговицы кителя. Еще я снял фуражку и нес ее, держа за козырек. Все мои вещи поместились в небольшой чемоданчик. Возле вокзала я купил свежий газет и маленький букет тюльпанов. 5 тюльпанов. Я ничего не понимаю в цветах, но тюльпаны я люблю. Особенно самые первые, маленькие, с плотно закрытыми бутонами. Тюльпаны скрипят, когда касаются друг друга в букете. Они сочные и хочется съесть. Ну, или хотя бы откусить кусочек толстого стебля. Я купил их просто так. Хотелось купить чего-то. Там, куда уходил наш поезд, деньги не понадобятся. Я знал, что меня никто не придет провожать. Цветы были куплены просто так, и все. Зря я купил эти тюльпаны. Как только у меня в руке оказались цветы, весь комплекс ощущений, связанный с наличием цветов в руке, рухнул на меня. Я пришел к своему вагону, зашел внутрь, осмотрел свое купе, посидел на своем месте, поднял на полку чемодан и даже снял плащ, но не смог остаться сидеть там и читать газету. Я взял тюльпаны и пошел на перрон. И я поймал себя на мысли, что внимательно вглядываюсь в лица всех женщин вокруг меня. Я обшаривал толпу взглядом. Я искал ее лицо. Все было ясно. Ее не может быть здесь, в этом маленьком городе. Она не может знать, что я стою на перроне, и мой поезд вот-вот тронется. Ее здесь быть не может, говорил я себе. Но в моей руке были цветы. И значит, я искал ее в толпе. Потом я вдруг понял, что посматриваю на вокзальные часы и на свои наручные. Я понял, что жду ее. Жду, будто она должна обязательно прийти. Я понимал, что это невозможно, но в моей руке были тюльпаны, и поэтому я ждал ее. Потом прозвучал гудок. Странно, на вокзале много разных громких звуков, в том числе и гудков, но этот гудок все узнали и поняли. Пары стали расставаться, кто-то стоял у окна и писал что-то пальцем по стеклу, кто-то бесшумно говорил, стоя за окном. Пары расстались. В конце состава заголосили женщины. Оркестрик как бы набрал в легкие побольше воздуха и громче обычного заиграл самый бравурный и именно поэтому невыносимо грустный марш. Я стоял на месте и был последним из отъезжающих, кто остался еще на перроне. Мне кричали, чтобы я немедленно заходил в вагон. Все звуки у меня в ушах стихли, движение людей вокруг меня замедлилось. Я поднял глаза на вокзальные часы, потом еще выше, на небо. В этот момент лязгнули вагоны. Состав натянулся и сдвинулся с места. Я в 3 шага догнал открытую дверь, встал на подножку и почувствовал движение поезда. Я развернулся, посмотрел медленным и тягучим взглядом на остающийся на месте перрон. Медленно поднял левую руку и снова зачем-то посмотрел на часы. Еще через секунду я бросил цветы в щель между перроном и уходящим вагоном. Освободившаяся от цветов рука скользнула во внутренний карман. Я достал оттуда маленький шелковый платок, единственный ее подарок. Я поднес платок к лицу и вдохнул едва уловимый запах духов. Еще через 3 секунды вернулись звуки, краски и скорость жизни. Я сидел, сжавшись комок на переднем сиденье старого автомобиля, зажатого в московской пробке. Рядом шевелил всеми конечностями водитель. Я трогал левой рукой гладкий платок, повязанный у меня на шее. Я заулыбался, потому что вдруг осознал, что отношусь к этому платку как к ее подарку. Как будто именно она подарила мне его. И это ее запах. «Ну давай, давай, родной, давай рожай», кому-то говорил мой водитель. Я взглянул на часы. До истечения объявленных призовых 40 минут оставалось 8, а мы только-только подъезжали к повороту на проспект Мира. Пробка была просто нечеловеческая. «Откуда они сюда понаехали?» – не унимался водитель. «Мы опаздывали. Я уже собирался звонить ей и предупредить о том, что вовремя приехать не смогу. Мы повернули на проспект, где тоже было все забито». «А вот и паровоз», – радостно объявил мой спутник. Я не понял, что он имел в виду. Но в эту секунду нас слева обогнала машина скорой помощи с мигалками и сиреной. Он резко рванул вправо, пристроился в хвост к скорой и помчался за ней. Его азарт одержал молниеносную победу над правилами поведения и движения, над благоразумием и обычной дорожной вежливостью. Мы летели вперед. «Эту скорую помощь послали мне», – подумал я. «Успеем, успеем», – засмеялся водитель. «Поскорее хочу от тебя избавиться. Курить хочу, аж хохочу». Я посмотрел на него. «А ведь мне лет приблизительно столько же, сколько ему. Интересно, кто из нас старше выглядит, он или я? Чего смотришь? Ты для астматика еще крепкий, а у меня с этим, тьфу-тьфу, все в порядке, только поясницу прихватывает иногда». Мы доехали за 42 минуты, но я дал ему вдвое больше.